Глава 20. «Да, знаю, вы живописец. Да, а вы живописны». Бунин. Всю дорогу до Встречного, не длинную, потому что Тамарочка счастливым образом проскочила по Щёрса, не потеряв в пробках даже минуты, Сережа вел светские беседы. Рот у него не закрывался ни на минуту, как у Евгении в третьем классе. К примеру, он рассказал Вере, что аллергию на животных, как недавно выяснилось, вызывает не шерсть, а специфические выделения, которые содержатся в слюне, моче и так далее. Поэтому кот Песня, лысый и сморщенный, как дохлая курица, дарил Сереже такие же свирепые аллергические приступы, какие мог бы обеспечить сенбернар или длинношерстная овца. «Так отдали бы его», – удивилась Вера. Сережа в ответ тоже удивился. «Не могу, Верочка, привязался. Препараты приходится пить. А потом я ведь в клинике бываю чаще, чем дома. Песню соседка кормит. Так и живем». Вера промолчала, надеясь, что молчание получится дипломатичным, хотя на самом деле оно было осуждающим и насмешливым. Сережа включил дворники, которые жадно сгребали снежинки. Над задним стеклом тоже трудился дворник, очищенная поверхность напоминала раскрытый черный веер. Давным-давно Супермен возил их куда-то с Юлькой и девочками на своем Мерседесе. Был сильный дождь. Евгения долго любовалась бешеным танцем щеток, а потом самокритично сказала Ларе: «Смотри, они прямо как мы с тобой». Самый популярный зачин для газетных репортажей копипасты выглядел так: «Я не верила своим глазам» или «Мы не могли поверить своим ушам». Журналистская Юлькина альтер-эго завидной регулярностью отказывалась верить своим частям тела, вопреки всем усилиям ответственного секретаря. Но, оказавшись в таинственной третьей комнате, Вера была готова вслед за Юлькой повторить эту избитую фразу слово в слово. Не иначе произошла какая-то ошибка, и Вера вместе с глазами-обманщиками чудом перенеслась в небольшой, но оригинальный музей. Изначально комната не была маленькой, но, будучи густо и плотно заставлена и завешена всевозможными предметами, утратила значительную часть своей площади. Правую стену занимали картины и гравюры, причем висели они так тесно, что выглядели чем-то вроде обоев. «Шпалерная развеска», — вспомнила Стенина. Слева стояли стеклянные витрины с фарфором, ядовито-розовым и жутко-бирюзовым. «Севр», — скромно пояснил Сарматов, как будто принимал в гостях не искусствоведа, а какую-нибудь прикрепляльщицу деталей низа обуви. Об этой специальности Вера узнала из брошюры по школьному профориентированию. Рядом с северскими вазами стояли мейсинские уродцы, невероятно грубые, по мнению Стениной, фарфоровые фигурки, способные, тем не менее, прокормить собой целое голодное семейство и даже вывести его на ПМЖ куда-нибудь за границу. Коломбина и Орликин с одной стороны и целая компания обезьян-музыкантов с другой окружали громадную чашу бледно-желтого цвета, украшенную лепными цветами и листьями. В сторонке держался на особицу полуголый трубочист с лесенкой, тоже, разумеется, мейсин. Под окном стояли два коренастых шкафчика с открытыми полками. Пришлось сесть на корточки, чтобы увидеть темные стертые монеты и на редкость невыразительные почтовые марки. На полу выстроились тяжелые даже с виду рыцарские шлемы. Шесть голов в ряд, одна с плюмажем, и все как одна – подозрительно разглядывали Веру сквозь прорези для глаз. В углу, как наказанный, стоял этрусский божок с веселой улыбкой. С потолка свисали витражи на цепочках и какие-то странные сосуды, для идентификации которых Вере не хватило познаний. «Канопы», — объяснил Сарматов, и Вера протянула понимающе. «Ах, да, конечно». «Зачем ты их подвесил?» — спросила она. «Да как-то случайно получилось», признался Сарматов. «Можешь звать меня Муравьев-вешатель». Он разрумянился, то ли от ликера, то ли от гордости за свою коллекцию. Вера подошла к стене с картинами и уткнулась взглядом в стопроцентного венецианова. Никакой эксперт не нужен. Рядом рама к раме висел небольшой, но очень яркий натюрморт Гончаровой. «Богаче, чем у нас в музее», — признала Вера. «Можно и так сказать», — согласился хозяин. «Но, Вер-Верочка, я всего лишь присматриваю за вещами, пока их не заберут покупатели. То есть спекулируешь». «Зачем ты говоришь такие грубые слова? Я этого ужас как не люблю. Спекулируют часами в желтом корпусе, а я подыскиваю ценным вещам правильных хозяев». «И как ты себя называешь? Антиквар?» «Уж скорее антикварщик. Скромнее надо быть, Вер-Верочка». Сарматов был как будто рад, что его разоблачили, и теперь поспешно рассказывал Вере все, что скрывал до той поры. Наболтал, кстати сказать, много лишнего, но, безусловно, интересного. Из его речи, как щепки у плотника, вылетали непонятные термины, и Стени наловила их на лету. Названия увлечений напоминали половые извращения. Филотаймия, филумения, бирофилия, передромофилия. Но только лишь напоминали, на деле все было чертовски невинно. Передромофилия, к примеру, это всего лишь коллекционирование проездных билетов и прочих абонементов, позволяющих доехать из пункта А в пункт Б. Филумения – собирание спичечных этикеток, а бирофилия – наклеек с пивных бутылок. Сарматов знал о человеческом собирательстве не меньше, чем Вера о зависти. И говорить об этом мог, судя по всему, не переставая. В какой-то момент Стенина даже устала слушать и начала выразительно поглядывать в сторону кухни, но хозяин будто не замечал ее взглядов. «Мы живем в такое время, когда лучше не собирать камни, а бросать их. Не в людей, разумеется, я в фигуральном смысле, разбрасывать по миру. Нет смысла сидеть на фамильных сокровищах и ждать, когда они поднимутся в цене. Вот недавно я ездил в Москву смотреть скрипку». Последовал подробный рассказ о скрипке, которая оказалась действительно кремонского производства. Сарматов вез ее домой в поезде и вынужден был брать с собой всякий раз, когда требовалось выйти в туалет. «Я тебя, кажется, утомил», – спохватился он лишь под конец получасового монолога, когда у бедной Стениной совсем не романтически заурчало в голодном желудке. «Пойдем за стол». Он аккуратно закрыл дверь на ключ и спрятал его в карман. После ужина они перенесли в спальню бутылку с ликером, и Сарматов, побрякивая ледяными кубиками в стакане, рассказывал, как он охотится за вещами. Дело это было крайне увлекательное. Оказывается, если в квартире не делали ремонт больше 20 лет, в ней вполне могли обнаружиться ценные для антикварщика вещи. «Вот видишь, чашка?» Не видеть чашку было невозможно, она стояла прямо перед Верой, белая с незамысловатым красно-золотым орнаментом. «Антикварная вещь», — заявил Сарматов. «Германия, начало 50-х годов». Все предметы в квартире Сарматова были отмечены той или иной степенью ценности. Кое-что он использовал в быту, но делал это чрезвычайно аккуратно, опасаясь нанести предметам ущерб. В точности, как маленькая Лара предпочитал вещи людям. В широкой вазе желтого стекла, начало 20 века, Франция, лежали блестящие яблоки, такие темно-красные, что уже почти черные. Стенина взяла одно яблоко, оно приятно легло в ладонь. Вера любила именно такие, из сказки о мертвой царевне. Под кожицей они всегда сочные, белые, с нежно-зеленым отливом. Но сейчас она не спешила его пробовать, боялась, что откусит слишком громко. Сарматов понял ее замешательство по-своему и протянул фруктовый нож. Бельгия, 19 век. Все по этикету, лезвием к себе, если можно, конечно, считать закругленный кончик лезвием. В своем рассказе Сарматов ушел уже совсем далеко. Он решил стать антикварщиком в третьем классе, когда рядом с его домом на Гурзувской рыли котлован под новое здание и обнаружили там залежи кузнецовского фарфора. Местные жители сбежались, как за грибами. Кто-то нашел треснувшую чашку, кто-то крышку от супницы, а маленький Пашка Сарматов – целую вазу с клеймом. Взрослые уговаривали его отдать вазу государству, но Пашка унес Кузнецова домой, бережно отмыл и поставил на стол как трофей. С этой вазы началась его коллекция. И, кстати, расстались они совсем недавно. Антикварщику приходится подолгу пасти ценные коллекции и перспективные дома. Иногда ждешь годы, пока умрет какой-нибудь несговорчивый старичок. Знала бы Верверочка, какие удивительные вещи можно встретить в старых домах, на блошиных рынках и даже на свалках. Глаза у Сарматова разгорелись. Сейчас он был по-настоящему красив. Ликер давно зажег внутри Веры огонек, который спускался от желудка все ниже. И хотя внешне гостья вела себя благонравно, задавая уместные вопросы, «Но ведь тебе нужна сигнализация», и получая обстоятельные ответы, «Она у меня и так есть, ты просто не заметила», думала она о вещах, не имеющих к антиквариату никакого отношения, да и вообще не о вещах. Почему Сарматов не спешит на огонек, Вера понять не могла. Прежде мужчины ее так не озадачивали, скорее наоборот. Гера давно бы уже разложил Стенину на диване, как тот самый раскладной диван. А Сарматов, глядите, разглагольствует. Может, Вера ему не нравится? Напротив нее висело зеркало, богемия начала 20-го, где отражалась румяная Вера. Отражение льстило, как умеют льстить только старинные зеркала. Рукой незаметно провела по грудям, твердые, как яблоки. А вдруг он голубой? Испугалась Вера, как севрский фарфор. В реальной жизни с этим явлением она еще ни разу не сталкивалась. В целомудренном Свердловске о нем все вроде бы как слышали, но предъявить подлинные факты не могла даже копипаста, обладавшая такой разветвленной сетью знакомств, что хоть теперь в шпионы. Что если Вере, как обычно, повезло? Тогда она тщетно ждет от Сарматова оскорблений действиями. Он так и будет разливаться соловьем. Другой вопрос. Зачем ему Стенина? Для чего он привел ее в этот дом-музей? Вера схватила стакан с ликером и опорожнила залпом, как будто это была водка. Зубы заныли от холода и сладости. «Я тебе нравлюсь?» – спросила она. Сарматов так изумился, как будто она потребовала ответить, любит ли он Сталина. Но поспешно сказал, что да, конечно, нравится. «Тогда почему ты не...» Вера крутила в воздухе ладонью, пытаясь подобрать уместный эвфемизм, но в голову ничего не приходило. И тогда она встала с места, на деревянных ногах подошла к Сарматову и плюхнулась ему на колени. Глаза у Сарматова были синие, до краев налитые ужасом. Вообще-то Стенина не тратила время на размышления о том, хороша ли она в постели. В детстве с ней никто на эти темы не разговаривал, упаси Боже. Сведения о взрослой жизни Вера, как и все ее поколение, черпала из надписей на гаражах и разговоров с подружками. Те, что постарше, делились пугающими подробностями. Слушая жуткие истории о том, кто, куда, что и кому засовывает, Вера поклялась никогда в жизни не выходить замуж. Было ей тогда 7 лет, и уже через год она передумала. Мама не рассказала ей даже про месячные, просветила Веру все та же старшая девочка из соседнего дома. По версии девочки, это называлось месячник или менструация. Юлька всегда была не прочь обсудить с Верой что-нибудь интимное, но Стенина довольно рано замкнулась в себе, закрылась на ключ изнутри, и сохраняла неприязненное отношение ко всем, кто пытался обсуждать с ней свой месячный цикл и сексуальную жизнь. То есть она, конечно, слушала, но делиться в ответ не спешила. Завершила сексуальное образование Стениной газета «Спид-инфо», из которой было почерпнуто много полезных сведений. В том числе Вера запомнила, что мужчинам очень важно осознавать, что они доставили партнерше удовольствие, и потому старалась не обмануть мужских надежд. Честно притворялась, разыгрывая половые восторги, и с первым своим мавром, и с его последователями, за исключением разве что художника Бори, который был так же плох в любовной роли, как хорош в искусстве. Только с Герой все было иначе. То есть вначале-то Вера собиралась разыграть стандартный сценарий, как вдруг все пошло, пошло, пошло совсем по-другому, и уже не нужно было ничего разыгрывать. Гера, по мнению Стениной, и стал ее первым мужчиной. Между ними все было так естественно, что у Веры и в голову не приходило пытать себя, хороша она или нехороша. А тут вдруг, сидя у Сарматова на коленях, он потрясенно молчал, Стенина засомневалась. Что, если она постельный бездарь, а добрый Гера не решался ей об этом сказать? Мышь забормотала что-то невнятное, только ее здесь сейчас не хватало. Вера зажмурилась и с размаху ткнулась в губы Сарматова своими. Он ответил на поцелуй робко, как девушка. Кстати, о девушках. С пьяну Юлька однажды поцеловала Веру, и та была потрясена двумя ощущениями. Первое. У Юльки был очень шустрый, узкий язычок. А второе. Этот поцелуй не вызвал у Веры отвращения. И осознание этого факта как раз-таки отвращение вызвало. Обе никогда не вспоминали об этом впоследствии, и только мышь периодически злопыхала. Ты просто влюблена в свою копипасту. Делов-то. А Сарматов, правда, оказался робким. Хотя сравнение с девушкой в свете вышеописанного эпизода следует признать неудачным. Они все-таки оказались той ночью в постели, но то, что произошло между ними, не вызвало у Веры ничего, кроме недоумения и какой-то неведомой прежде глубокой печали. Она как будто очутилась на исходной точке новой жизни, той, которую ей отныне придется терпеть изо дня в день. Это оказалось неожиданно грустным делом.